Глава 11. Наконец-то он ушел. Прервала Винельда мою задумчивость. При полицейских я всегда ужасно переживаю. Не то чтобы я действительно в чем-то виновата, но ведь они умеют сделать так, что все вокруг чувствуют вину, правда? Да, понимаю, о чем ты, кивнула я с улыбкой. Но мы с инспектором Джонсом довольно близкие друзья. О! Вырвалось у Винельды. Похоже, это ее впечатлило. Не хотела сказать ничего такого. Ну, что ты. Поверь, он и меня заставлял понервничать, и не один раз. Так или иначе, сегодня инспектор приходил просить меня о помощи. Да, я знаю. Винельда осеклась и мгновенно вспыхнула. Ну, то есть, когда я прошла мимо двери, кажется, услышала кое-что нечаянно. Я отмахнулась. Если рядом говорили о чем-то интересном, Винельде было чрезвычайно сложно удержаться. И винить ее в этом я не могла. В последнее время в доме Эймсов становилось все интереснее и интереснее. «Значит, это настоящее убийство?» — спросила она. «Похоже на то. Но ты, конечно, никому ни слова, ладно?» «О, да, мадам, рот на замке! Но вот что я думаю, камешек у вас в туфле. Это же очень странно, чтобы такой потерять, надо быть полным растяпой. То есть, имея я сапфиры, я была бы с ними очень осторожна и где попало не разбрасывала. А вы, мадам?» — То есть у вас же и правда есть сапфиры. Я ни разу не видела, чтобы вы бросили их, куда-то не подумав. — Да, Винельда, ты права. Эта мысль посещала и меня, впрочем, не в столь многословной форме. Ведь странно, чтобы заполучить этот драгоценный камень, пришлось убить человека. Как же можно потерять его спустя несколько минут? Впрочем, вполне вероятно, что мистер Харкер или его убийца действительно потеряли сапфир в спешке. Так или иначе, все вертится вокруг камней. Я чувствовала, чтобы добраться до преступника, нужно в первую очередь понять, для чего понадобилась эта кража. В карманах мистера Харкера нашли 4 сапфира. Еще несколько лежало в комнате. Значит, ранее вечером он завладел браслетом. Но зачем надо было извлекать из него камни? Тут у меня появилась другая мысль. Возможно, мистер Харкер взял тетин браслет, чтобы самостоятельно поймать вора. Столкновение прошло ужасно, борьба, в результате которой мистер Харкер убит. Немного мелодраматично, но определенно возможно. С другой стороны, кто-то мог узнать, что браслет уже у мистера Харкера, и, не зная, что это подделка, убил его. Как же это страшно, быть убитым из-за поддельных украшений. И как же много в этом деле вопросов. Ответить на них будет нелегко. Я вздохнула. Подчас вести расследование — настоящее испытание. Вечер я провела дома в тишине и все еще сидела у камина и пила чай, когда вернулся Майло. На часах без четверти час. Я как раз задумалась, вернется ли он домой, когда услышала, как проворачивается ключ в замке. Входная дверь отворилась. Я ждала. Майло должен был увидеть свет. Через мгновение он появился в дверном косяке. Очевидно, муж переоделся в клубе. Уходил он в дневном костюме, а вернулся домой в вечернем. «Привет, дорогая», — сказал он, — «все еще не спишь?» «Думаю». «Бог мой!» — сухо произнес он. «Не знаю даже, спрашивать ли, о чем ты думаешь?» «О всяком», — ответила я неопределенно. Мне не особенно хотелось говорить с ним, и ответ я дала соответствующий. Я была почти уверена, что Майло отправится в спальню, но вместо этого он вошел в комнату и сел на диван. «Без тебя оказалось ужасно скучно». «Да?» Не сводя глаз с камина, я сделала глоток. «Мне так хотелось, чтобы ты была рядом. Общество Фредерика Гармонда твоему неровня, конечно. Ну и зануда же он, скучный до мозга костей. С тобой этот вечер еще можно было бы вынести». Вот Майло принялся очаровывать меня. Когда я злилась на мужа, он действовал утонченно и умно. Сейчас я сразу его раскусила, а потому разозлилась еще больше. Ведь он всегда добивался успеха. Приходилось бороться с искушением и не принимать его комплименты близко к сердцу. «Что там с лошадью?» «Сделка прошла успешно?» — спросила я, изо всех сил изображая безразличие. «Да, утром отправлюсь за конем в Бетфордшир, а потом отвезу его в Торнкрест». «Утром, значит?» «А ведь он запросто мог отправить за конем кого-нибудь другого, к примеру, Джоффри, конюха Торнкреста. Но нет, о своих лошадях Майло всегда заботился сам». «Как считаешь, это надолго?» — снова спросила я, вытирая из фарфорового блюдца чайное пятнышко. «Нет, не очень. Несколько дней, самое большее — неделя. Хочу убедиться, что все улажено. Да, разумеется. Внезапно я осознала, до чего формальная у нас беседа. Увы, у меня не было сил это исправить. После бала мы так и не нашли равновесия. Да, иногда быть замужем за Майло все равно, что ходить по канату. Один шажок в сторону, и все. Катастрофа. Из портсигара на столе Майло достал сигарету и закурил. Затем откинулся в кресле и посмотрел мне в глаза. «Почему ты не говоришь, о чем думаешь, любовь моя?» Меня немного удивило, что ему это так интересно. Я взглянула на него, и вдруг ни с того ни с сего почувствовала, что хочу сесть рядом, положить голову ему на плечо, так, словно между нами все в полном порядке, но вместо этого лишь вздохнула. Голова болела от тревожных мыслей, личных проблем и всего остального. Даже не знаю, с чего начать. Звучит угрожающе. Инспектор Джонс заходил, сказала я, решив до поры до времени забыть о трудностях в отношениях и сосредоточиться на неотложных вопросах. На лице его почти не отразилось интереса. Большой город решил посмотреть. Очень мило с его стороны заскочить к нам на минутку. Мне стало любопытно, догадывается ли Майло, как догадывалась до этого я, что за визитом инспектора кроется что-то большее. Его перевели в Скотланд-Ярд и назначили вести дело Харкера. Тут Майло приподнял брови. «Сколько знакомых-то замешано, верно?» «Да, я тоже так подумала. И кое-что еще должна сказать. Он попросил меня о помощи». «Правда?» «Ну, наверное, спрашивать, что ты ответила, смысла нет». «Естественно, я сказала, что сделаю все, что смогу». «Естественно», — ухмыльнулся Майло. Это его позабавило и все же не очень заинтересовало. До сих пор он не выказывал особого интереса к убийству мистера Харкера. К тому же мне показалось, мыслями он далек от нашего разговора. Но что его занимало? Как и много раз прежде, мне захотелось прочесть его мысли. Порой он был очень и очень закрыт. Я попыталась разговорить его. «Тебе не кажется странным, что все, кого миссис Баррингтон пригласила к себе на ужин, то есть все, кого она подозревала в краже, в момент убийства оказались на втором этаже?» «Ну, может, это просто совпадение. Люди часто собираются одними и теми же компаниями. Вот все мы были у Баррингтонов, да? Нет ничего странного в том, что снова окажемся вместе. Вчера мы с Гармондом, Иверсом и Биллингсом ужинали в клубе, а потому и сегодня собрались. Не так уж необычно». Я покачала головой. «В этом есть что-то большее. Не могу объяснить вот так сходу. Внезапно мне в голову пришла новая мысль. А мистер Гармонд как-то связан с Вивьен Гармонд?» Поинтересовалась я, просто сопоставив два имени, а сделать это нужно было уже давно. «Ты о любовнице Данмора?» «Ну, может, отдаленно связанный, я никогда его не спрашивал». «Ты знаешь, что она была его любовницей?» — спросила я удивленно. «Дорогая, об этом знают все». «Но при мне ты ни разу об этом не говорил». Майло пожал плечами. «Не думал, что оно того стоило». «Но какое она имеет отношение ко всему этому?» «Наверное, никакого», — кивнула я в ответ. «Так, а что еще вы с любезным инспектором успели обсудить?» Я припомнила, что мистер Харкер и мистер Фостер носили почти идентичные маски. «Что, если убить хотели мистера Фостера?» Майло задумался. «Может быть, убийца ошибся», — предположила я. «Убить не того человека — ошибка колоссальная», — заметил он. «Подумай сам», — заговорила я, когда сценарий ожил у меня перед глазами. «Убийца мог затаить злобу на мистера Фостера, и вот в подходящий момент он подкрался к нему сзади и свел счеты». «Ну что же, да возможно», — согласился Майло, хотя и без энтузиазма. «Впрочем, я думаю, скорее всего, изначально жертвой был именно Джеймс Харкер. В конце концов, кто станет убивать людей на удачу? Если бы я задумал убить кого-то, то 10 раз убедился бы, что передо мной тот самый человек. Досадно все-таки, когда весь твой план катится псу под хвост». Рассуждения на тему убийства с точки зрения не морали, а неудобств, которые оно может причинить, я оставил на совести Майло. Нет, мысль о том, что ошибочно убить другой человек, еще не была списана со счетов, но сейчас я решила сосредоточиться на другом. Майло по-своему прав, это маловероятно. А кроме того, если убийца действительно ошибся, то как это можно связать с драгоценностями в карманах мистера Харкера. Прежде всего, нам надо понять, почему кто-то так отчаянно захотел получить эти сапфиры, — сказала я Майлу. Да, кто-то мог украсть драгоценности миссис Баррингтон, которые лежали на виду у нее дома. Допустим, тут тяжело устоять, но кому захотелось или понадобилось украсть эти камни так сильно, что дошло до убийства? В конце концов, ни один из гостей так уж не нуждается в деньгах. Насколько нам известно, — поправил меня Майло. Обоснованное замечание. Что я на самом деле знаю о финансовой ситуации гостей? Очевидно, что лорд Данмор, Дуглас Хьюзы и Найджел Фостер нужды не имеют. Остаются только сестры Эклс и миссис Гармонт. Нужно узнать о них как можно больше. Я вздохнула. Как же все это сложно. Постараюсь прояснить кое-какие детали. Майло достал сигарету и поднялся. Из тебя выходит превосходная ищейка, моя дорогая. Но едва ли это хорошая идея — совать нос в чужие дела. Как же меня удивляла его скрытность. Да, он бы никогда не признал этого, но я уверена, Майло был так же заинтригован расследованием в Брайт-Ойле, как и я. Так с чего бы сейчас ждать от него другой реакции? А почему нет? Потому что, если вспомнишь последний раз, тебя саму чуть не убили. Не хочу, чтобы у тебя появились неприятности, пока меня здесь не будет. Я еле сдержалась, чтобы не выпалить в ответ, что в прежние отъезды он не особо обо мне беспокоился. Вместо этого я изобразила добродушную улыбку. «Не нагружай свою прекрасную голову моими проблемами. Все будет хорошо».